начиная грустно, не начнешь веселую песню. А живя пусто, не найдешь свою невесту. Смотри мне в глаза, ворона села на провода. Да неудачно села. Кому теперь горелое тело? Смотри мне в глаза.